Графиня скакала на белом коне. «Подземелье здесь есть», — сказали жители небольшого поселка в Калининградской области членам штаба экспедиции СМ по поискам янтарной комнаты и других культурных и исторических ценностей. Так это или нет? Ответ должна дать расшифровка записи, которая была сделана нами на месте предполагаемого подземного тайника прибором Хонс. Собственно говоря, и невооруженному глазу наличие здесь каких-то подземелий кажется очевидным. Развалины старинного, монументального, с башнями здания, расположенные на холме. Прежнее, изначальное предназначение этого здания не вызывает сомнений в существовании под ним, по крайней мере, обширных подвалов, а может и подземных ходов, ведущих на несколько десятков метров в разные стороны. Из газеты «Советская молодежь», Рига. Весьма почтенная графиня Дёнхоф по возвращении из России, где моим хозяином был Юлиан Семенов, писатель, режим работы был напряженным. Разговор протяженностью 80 часов. Сначала шел разговор о янтарной комнате. И вот, к моему удивлению, выяснилось, что русская сторона основывает свое исследование на показаниях бывшего владельца ресторана «Блюдгерихт» в орденском замке господина Фейерабенда, которые были дополнены показаниями Эриха Коха, данные польских журналистов. Фейерабенд сообщал, что объект 4-5 апреля 1945 года, то есть за 5 дней до капитуляции, еще находился во дворе замка, где лично Кох кричал и бесновался, требуя немедленной отправки комнаты и прочих ценностей в замок Лохштедт. И когда выяснилось, что туда пути уже нет, за 3 дня до капитуляции лично отдал распоряжение захоронить объект на территории пивзаводов Понарт. Из письма Г. Штайна. Сегодня у меня и моих товарищей, тех, кому не безразлична древняя история нашего города, кантовский день. Кант, философия и янтарная комната. Какая тут связь? Но мы ведь ищем не только янтарную комнату. Вокруг нее возникло столько легенд, шума, публицистики и литературы, что кажется, будто дороже ее нет ничего на свете. Но разве это так? Вот этот самый домик лесничего Вобзера, ах, если бы нам удалось доказать, что это именно тот дом, в котором часто бывал, да что бывал, работал Иммануил Кант, разве это стало бы менее сенсационной находкой, чем если бы вдруг была обнаружена Бернштайн-Циммер? Звонок. Гляжу на часы. Это, наверное, Ольга Феодосьевна. «Привет, Оля!» «Да, да, все помню. Через час выезжаю. А потом мы отправимся на графские развалины. Полковник нас будет ждать там». «Что?» «Профессора заберем у магазина «Уют». «Стихи?» «Слушаю». Графиня скакала на белом коне, оранжевый шарф развивался. Слышу я в телефонную трубку. Стучали копыта по мягкой земле. Туман по полям расстилался. «Ну, до встречи». «Да-да, до встречи. Еще есть время». Я открываю папку с документами, на обложке которой написано «Кант». Вот его портрет, подарок графине Марион Дёнхоф, которая действительно когда-то по вечерам объезжала свои обширные владения в долине реки Прегель на белой с длинной гривой лошадке. Подвигаю портрет к свету. Маленький, хлипкий человечек с тонкими нервными чертами лица и обширным лбом мыслителя изображен на плотном желтоватом листе бумаги. Внизу готическая вязь букв, философское кредо понимания сути всеобщности окружающего мира, составной частицей которого является каждый мыслящий человек. Две вещи наполняют душу всегда новым и все более сильным удивлением и благоговением. Чем чаще и продолжительнее мы размышляем о них, это звездное небо надо мной и моральный закон во мне. Нравственный закон во мне. Как нам всем не хватает этого, в каждом из нас, нравственного закона, нравственности, совестливости, душевности. Души нет, учили меня в школе. Душа есть, убеждала меня бабушка. Чему вы его учите? Возмущался мой отец. Бабушка, сурово сжав губы, прижимала меня к себе. Я ее очень любил, но я не мог не верить и школьным учителям. Не мог не верить отцу, сестре Женьке, которая как-то на моих глазах плюнула на икону. Вот видишь, бабушка твоя говорит, что если я оскорблю Бога, то провалюсь на этом месте. Она топнула ногой в пол. Гляди, провалилась, да? Значит, нет никакого Бога. Нет. Бога нет, души нет, душу отняли. А чем заполнили образовавшуюся пустоту? Так нас воспитывали, так мы воспитывались с верой не в Бога, а в великие стройки, сияющие вершины, в недалекое светлое будущее, в котором будет жить наше поколение. Но что можно построить без души? Какое общество построили? «Ун дас моралише гезец ин мир». Иммануил Кант родился в Кёнигсберге 22 апреля 1724 года, четвертым по счету ребенком в семье, где суровый, молчаливый Шорник Иоганн и его общительная, любящая детей жена Анна Регина сумели создать атмосферу дружбы и уважения. «Моя мать была любвеобильной, полной чувств, благочестивой и справедливой женщиной и нежной матерью, являющейся примером для своих детей», — вспоминал Кант. «Я никогда не забуду своей матери, так как она посеяла и взрастила во мне первые зерна добра. Она открыла мое сердце впечатлением природы. Она разбудила и расширила мой разум, а ее уроки имели постоянное и священное влияние на всю мою жизнь».